Глава 13. Очаков, 1891 год. Два богато одетых господина средних лет, немного постояв на пороге лавки братьев Гойдман, все же зашли внутрь. Тотчас призывно зазвонил колокольчик, и сам Шепсель в чистой белой рубашке и малиновой жилетке, сама респектабельность, вышел им навстречу, широко улыбаясь. «Я рад видеть вас у себя, господа. Если вы не знаете, меня зовут Шепсель Гойдман. Я антиквар. В нашей лавке к покупателям относятся с большим вниманием и уважением. Скажите мне, что бы вы хотели приобрести?» Господа переглянулись. Один небольшого роста, розовощекий, седоватый и очень представительный, начал первым. «Мы обошли много лавок, но ни в одной сегодня не было могильной мраморной плиты. Вы не представляете, как она нам нужна. Ради нее мы и приехали так далеко из Санкт-Петербурга». Шепсель состроил печальную гримасу, но душа его ликовала. Удача сама шла ему в руки. Не далее, как вчера, Семен выбил надписи на состаренном мраморе. Получилось очень даже ничего. Во всяком случае, сам Гойдман-младший не мог бы отличить подделку от оригинала. Анна с мужем уже сидели на скамейке в маленьком садике, разбитом позади лавки, под молодой сливой, тонкие ветки которой еще не давали тени, и терпеливо ждали условного сигнала. «К моему большому сожалению, господа, у меня тоже нет могильной плиты», — сказал он, грустно вздохнув. «Это ходовой товар, но он попадается не каждый день. Мы с моим братом пока ничего такого не обнаружили, надеясь, что...» В дверь постучали. Лейба подал Анне и ее мужу сигнал, и крестьяне вошли в лавку, волоча тяжелую могильную плиту. Анюта, стройная миниатюрная брюнетка с ямочками на щеках, в цветастом платье и белом платке, оттенявшем ее смуглое лукавое личико, мельком взглянула на господ и обратилась к Шепселю. «Господин Гойдман, это мы нашли сегодня. Сколько вы дадите за плиту?» Господа заволновались. Шепсель надел очки точь-в-точь, как у старого Якова Нахумовича, и наклонился к плите. «На какой глубине вы ее отыскали?» — поинтересовался он, ощупывая мрамор и удовлетворительно крякая. «Метра два-три», — встрял муж, туповатый детина с плоским прыщавым лицом. «Понятно», — кивнул Шепсель. «Значит, век... пятой нашей эры. Что ж, я беру у вас вашу находку». «Вы действительно уверены, что это древнегреческая могильная плита?» — вмешался представительный господин. Шепсель развел руками, как бы давая понять, что ошибки здесь не может быть никакой. «Тогда позвольте...» Розовощекий выдвинулся вперед и достал бумажник. «Скажите, сколько она стоит?» «Вы, уважаемые люди!» — по лицу Гойдмана-младшего расползлась масляная улыбка. «Я отдам вам ее за 250 рублей. Согласитесь, господа, это недорого. В соседней лавке с вас содрали бы 400, но мы не запросим столько. Нам очень важно иметь постоянных клиентов, которые бы нам доверяли. И нам очень важно, чтобы вы пришли к нам еще или приехали с другого конца России». Клиенты переглянулись. Гойдман видел, что его льстивые слова пришлись им по душе. «Согласны», — воскликнул второй, тоже седоватый, но с бледным лицом, заложник сырого питерского климата. «Мы берем товар». Через несколько минут покупатели, очень довольные, вышли из лавки, а Шепсель и Лейба, не менее радостные, протянули Анюте 50 рублей. «Ты их честно заработала», — сказал ей Лейба и повернулся к брату. «Что мы имеем сегодня еще?» «Три обломка древнегреческой колонны», — — отозвался Шепсель. «Кстати, тоже ходовой товар. Я думаю, он у нас не залежится. Анюта, никуда не уходи». Крестьянка кивнула и отправилась в садик. Туповатый муженек, как тень, поплелся за ней. Но не успели они примоститься под сливой, как снова услышали условный сигнал. Шепсель оказался прав. Товар не залежался. Покупатели не обходили лавку, и деньги к проходимцам текли рекой. И не жалкие копейки, которые они когда-то выручали от продажи леденцов и лаврушки. Сотни и сотни, постепенно складывавшиеся в тысячи.